Глава 24. Сиена. Я застряла здесь. Навсегда. Я смотрела на Доминика, не в силах заметить в этот момент что-либо еще. Сперва меня настиг страх, но его быстро затопила волна гнева. «Что значит, я не смогу уйти?» «Очень сомневаюсь, что вы имеете в виду эту крепость», — требовательно воскликнула я. Даже для собственных ушей голос звучал неестественно спокойно. Я уловила только окончание разговора, но этого было достаточно, чтобы узнать то, что знать мне не полагалось. Доминик начал приближаться ко мне. «Сиена, это сложнее, чем...» Диана хлопнула ладонью по бедру. Резкий звук произвел нужный эффект, оборвав речь генерала. «Конечно, нет». Я неохотно перевела на нее взгляд. «Расскажи мне». Жалость в глазах Дианы едва ли не заставила меня взвыть. «Ты намеревалась попасть сюда, так ведь? Каким-то образом нашла путь на территории, чтобы спасти друга?» Мое горло сжалось. «Как ты узнала?» «Джордан верен тебе, но теперь у него появилась семья». Он рассказал все своей матери и спросил ее, что ему делать. Она, конечно же, передала информацию мне. Я изо всех сил пыталась заставить себя дышать. Вот почему он не был на кухне. Вы прятали его от меня? Да. Она опустила голову. И будем продолжать. У него разум ребенка, и он доверяет тебе. Но здесь он в гораздо большей безопасности, чем где-либо еще. А ты лишишь его нашей защиты и отправишь на верную смерть. Мое дыхание стало прерывистым, правда, обрушивалось неумолимым градом. Почему ты так уверена в этом? Потому что это правда, продолжила Диана. «Если вы с Джорданом и твоей подругой Беттани действительно сбежите и найдете обратную дорогу на материк, вы все будете отмечены». «Отмечены?» — повторила я. «Диана», — прорычал Доминик. «Я расскажу ей». Диана фыркнула. «Нет, не расскажешь, потому что попытаешься сбить ее с толку признаниями в любви. А тогда она не узнает правду о своем положении». Я посмотрела на Доминика. Хотелось верить, что он не станет использовать эмоции, чтобы манипулировать мной. Что будет предельно честен, но в его глазах не было ничего, кроме страха. Страха и боли. Заставив себя перевести взгляд на Диану, я кивнула ей. «Продолжай». «Вы будете отмечены как угроза для всей империи. Вы были здесь и знаете слишком много. Через несколько дней один из наших агентов на материке выследит и убьет вас. Ваши тела будут утилизированы так, что никто никогда не найдет». Она пристально посмотрела на меня. «Ты понимаешь, Сиена?» Сердцебиение участилось. «Если возьму с собой Джордана и Беттани, их выследят вместе со мной». «Почему тебя волнует, уйдет ли кто-то?» Диана развела руками. «Территории отныне перестали быть тайной, Сиена. Но монстры, которые живут здесь, а я включаю сюда все виды, знают, что если станет известно, как мы живем, остальная часть человеческого мира этого не потерпит. Крайне легко будет поднять восстание, которое поставит под угрозу наши договоры с материком». Я уставилась на нее. «Однажды вы уже победили нас, разбив подчистую». Доминик подошел ближе. «Тогда целые территории были объединены. Однократное перемирие против общего врага. Сомневаюсь, что мы сможем повторить это снова». Мой взгляд задержался на нем. «И ты, конечно, все это знал и позволял мне верить, что я смогу уйти?» «Ты не первая, кто думает, что может уйти», — мягко сказал он. я отступила от обоих. Но я слышала, что люди бежали. И ни разу долго не продержались. Не может быть. Диана и Доминик обменялись взглядами, и они мне не понравились. Я снова почувствовала себя ребенком. «Взгляните на меня!» — воскликнула я, и они выполнили мою просьбу. «Мне здесь не место. Я не вампир и не оборотень. Я человек. В один прекрасный день я стану чертовой едой. И вы оба это знаете». «Нет», — сказал Доминик. «Нет, Сиена. Для тебя есть место, но оно здесь, рядом со мной». Я покачала головой, продолжая пятиться. Мне нужно было уйти. Подальше от них обоих. Даже сейчас сон о буре и телах, разбросанных вокруг, был настолько реален, что я знала, надо попытаться. «Все это время ты позволял мне верить, что выход есть. А теперь хочешь, чтобы я поверила, что ты беспокоишься обо мне?» Лицо Доминика застыло. «Если, когда Эдмунда убьют, ты все еще захочешь уйти, я помогу тебе. Найду для тебя безопасное место на материке и...» «Нет», — тихо сказала Диана, — «не давай такого обещания, потому что я этого не потерплю. Сиена сама по себе сила. Ее место здесь, а не на материке с людьми. Оракул сказала, что она — один из ключей к исцелению нашего дома. Я не могу позволить ей просто удрать и зачахнуть вместе с остальными людьми из-за того, что вы двое повздорили». Она заложила руки за спину и пристально посмотрела на меня. «Ты поняла? Ты никуда не пойдешь. Ты и твои способности слишком ценны, чтобы тратить их впустую или, что еще хуже, лишиться их из-за глупой случайной смерти». «Тогда я пойду к своему правительству», — бросила я вызов. «Пойду прямо к ним, и они отправят тебя обратно», — сказала она. «И это если они сами не убьют тебя за то, что ты предаешь себе подобных». У меня отвисла челюсть. Я уставилась на Диану, чувствуя, как расширяются глаза. «Что? Нет, это не...» «Существует договор, согласно которому каждый человек, которого мы принимаем в рамках наших прав и который сбегает на материк, должен быть немедленно возвращен». Она сделала паузу. «Насколько мы знаем, те, кто действительно управляет вашей страной, слишком тревожные, поэтому если обратиться за помощью к вашим лидерам, то человек просто исчезает. Пуф!» Моя спина врезалась в дверь. Я нащупала ручку. «Прочь. Нужно покинуть эту комнату, прежде чем я услышу что-нибудь еще». «Мой звездный свет». Я указала пальцем на Доминика. «Нет, на генерала. Никогда больше не называй меня так. Никогда. Какие бы отношения между нами ты себе не вообразил, впредь ничего нет. Сгорела дотла». «О-о-о», — тихо сказала Диана. Но я ее услышала. Меня не волновало, что она стала свидетельницей нашей ссоры. Меня совершенно не волновало, смущает ли это генерала. В тот момент я заботилась лишь о том, чтобы поскорее уйти подальше от них. Я рывком распахнула дверь и вышла. За ней со сдвинутыми бровями стоял Лухлин. «Девочка, не называй меня чертовой девочкой! Ты не лучше этих двоих!» — рявкнула я, проходя мимо. Не переходя на бег, но шагая как можно быстрее. У меня была лишь одна мысль — добраться до конюшен. Хавок теперь могла стать единственной иллюзией побега. Грудь сдавливала, но не только из-за этого. Я навсегда лишилась Джордана. Беттани больше не была мне подругой. И я лишилась человека, в которого начинала влюбляться. Несколько простых слов, и мой мир, то, что от него осталось, разорван на куски и развеян по ветру, который становился все сильнее и сильнее. Возможно, я всхлипнула, набирая скорость и проносясь мимо людей, мимо дверей. Как он мог со мной так поступить? Как мог позволить поверить, что действительно заботится, и думать, что влюбляюсь в него? Может, я даже люблю его? Очередной всхлип, который я заглушила ладонью. Все вокруг стало размытым. Глаза заливали предательские слезы. Где я? Я собралась повернуться. Рука, опустившаяся на плечо, развернула меня, и я поддалась инерции, сжав кулак. Не думая, схватила того, кто потревожил, нанося удар в челюсть. Голова Доминика откинулась назад. Он застонал, но не отпустил меня. «Сиена, стой! Пожалуйста, позволь мне объяснить». «Нечего объяснять, генерал!» Слова были искажены плачем. И я ненавидела себя за это, но ничего не могла поделать. Последние несколько дней настолько обострили мои эмоции, что я вряд ли смогла бы остановить слезы, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Я забыла свое место. Еда. Грелка в постели. Вот оно, мое место. Он схватил меня за другую руку. «Нет, это не так». «Отпусти меня!» Я не сопротивлялась, и Доминик неохотно отпустил руки. Слезы текли. Я смотрела в лицо, что было таким же завораживающим, как и в тот день, когда я увидела его на аукционе. То самое лицо из моих снов. «Никогда больше не прикасайся ко мне, генерал. Никогда!» Его лицо напряглось, словно я пронзила Доминика его же мечом. По телу вампира пробежала дрожь. Он сделал шаг назад и поклонился в пояс. «Как пожелаешь». Мое собственное тело, казалось, будто я разрываю его на куски. Ложь и обман, любовь и ненависть, ужас и безопасность. Все не так, как я думала. Отвернувшись от вампира, сгорая от ненависти, я бросилась прочь. Резко завернув за угол, я сильно столкнулась с кем-то и отскочила, распластавшись на земле. «Извините», — сказала я, отталкиваясь и смахивая слезы, но они лишь быстрее катились. «Сиена?» — я моргнула, подняв глаза на Би. «Я не заметила тебя. Прошу прощения». Я сделала вид, что прохожу мимо, и она коснулась моей руки. «Ты в порядке?» Я покачала головой. «Нет, но с этим ничего не поделать». Я ожидала, что она пойдет в противоположном направлении, и была удивлена, когда она пошла рядом со мной. «Куда ты идешь?» «В конюшню», — сказала я. «Может, я пойду с тобой?» — робко спросила она. «Я хотела бы подышать свежим воздухом». Я закрыла глаза и кивнула. Мы не разговаривали уже несколько дней, и дистанция между нами ощущалась довольно остро. Я ненавидела это. «Конечно». Мы молча прошли весь путь до выхода из крепости, прежде чем она откашлялась и заговорила. «В чем дело? Кажется, я никогда раньше не видела тебя такой расстроенной». «Прости». Я покачала головой и нырнула в проем. «За все. За то, что подвергла тебя опасности. За то, что потащила к охотникам. За то, что не была хорошим другом. Я думала, что смогу вытащить нас отсюда, если просто продолжу попытки. Продолжу сражаться. А потом узнала, что...» Мой голос сорвался, и я подавила всхлип. «Что выхода нет, Би. Даже если доберемся до материка, нас убьют, чтобы не проболтались». Она тихо ахнула и взяла меня за руку. «Тебе не нужно извиняться, Сиена. Ты страстная и жесткая, и мне это в тебе нравится. Я Хочу быть похожей на тебя. Думала, что если бы во мне было больше от тебя, Уилл, возможно, захотел бы меня». Я сильно покачала головой, остановилась и обернулась к ней. «Ему очень повезло, что ты такая, какая есть, Би. Ни один из этих ублюдков не заслуживает нас». Она смахнула слезы с моей щеки. «Он причинил тебе боль». Это был не вопрос. Я кивнула, и слезы потекли еще сильнее. Он все время знал, что пути назад нет, и просто позволял мне продолжать верить в невозможное. Конечно, все усугубило близость, возникшая между нами. Моменты уязвимости и мягкости, когда казалось, что мы принимаем друг друга. «Я дура», — прошептала я. Би взяла меня за руку и потащила к конюшням. «Нет, я вовсе не считаю тебя дурой. Как мы могли понять, с чем столкнулись, когда никто не посвятил нас в правила игры?» Ее слова задели что-то во мне. Я не знала всех правил. Но если останусь здесь, приговорю к смерти не только себя, но и всех, кто мне дорог, включая Джордана, ради спасения которого я и оказалась тут. И я проклята в любом случае. И если это случится, и если катастрофы не произойдет. «Ты права, Би». Я сжала ее руку. От нас скрыли правила. А что, если я установлю собственные? Точно вспышка света, одно воспоминание пронеслось перед глазами. Я подумала о человеке, которого встретила в ту ночь, когда потеряла Джордана, о том, кто сказал, что сбежал с территории. Как странно это было, казалось, звезды сошлись для этой встречи. Я не думала о нем ни разу с тех пор, как он рассказал мне свою историю. Но теперь она вспомнилась, внезапно и ясно, будто звоночек. Демоны. Какое-то время он принадлежал демонам и в конце концов сбежал через территорию волков. Он сказал, что их будущая королева обладает парой магических предметов, которые позволяют волкам передвигаться незамеченными, когда они приходят на материк. Этот человек знал, что если возьмет один, сможет вернуться домой. Он злорадно ухмыльнулся и повернул голову, блеснув рубиновой серьгой в ухе. Свет поймал этот блеск, придав ему сверхъестественности. Затем он коснулся моего виска и... «Пока тебе не понадобится это воспоминание, забудь о нем. Некоторые там могут читать мысли». Кисмет свел нас вместе. Всегда есть выход. «Кисмет», — прошептала я, вытирая слезы. «Что?» Беттани склонила голову на бок, смотря на меня с интересом. Я покачала головой и указала на конюшни. Даже на таком расстоянии я слышала, как Хавок ржет, требуя, чтобы ее выпустили. «Что ж, покатаемся и притворимся ненадолго, что свободны, а?» Улыбка Бетта не дрогнула. «Да, на какое-то время». Когда мы сделали последние несколько шагов к конюшне, и я приготовила Хавок и еще одну лошадь для Беттани, поняла, что моя игра еще не окончена. Возможно, Диана и Доминик думают, что я сломлена, и они победили. На губах промелькнула улыбка. Я забралась на спину Хавок, уже обдумывая новый опасный план. Я найду выход с территорий, чтобы спасти их всех. Пусть это и означало оставить тут частички своего сердца. И хоть и говорила себе, что имела в виду Джордана, Би и всех, кого встречала по пути, я знала правду. Как бы далеко ни убежала, я никогда не забуду генерала.